позвал Бибикова обедать и после обеда велел положить на него платно золотое. Бибиков проведывал, для чего хан ходил в государеву землю. Ему отвечали, что хану хотелось показать себя, потому что он, как сел на царство, на московской Украине не бывал, а у них это бесчестно. Умысел ханский был уже давно. Объяснили ему, почему хан побежал от Москвы. Пленники сказали, что новгородская и псковская сила пришла, и хочет государь выслать на хана воевод своих. Козыгирей спросил, кто главный воевода? Пленные отвечали, что Борис Федорович Годунов. Тогда князья и мурзы стали говорить, если Борис пошлют, то с Борисом будет много людей. Хан и побежал. Один из князей крымских говорил Бибикову, зачем государь ваш много городов ставит на Украинах, на Тереке, на Волге, около Крыма? Бибиков отвечал на это. В земле государевой людей умножилось. Взяла теснота. Государь сильный, для того и города ставит. Князь сказал на это. Ваш государь также хочет сделать, как над Казанью. Сначала город близко поставил, а потом и Казань взял. Но Крым не Казань. У Крыма много рук и глаз. Государю вашему надобно будет идти мимо городов в середку. Хан первый начал сношение с царем и через 2 месяца по возвращении из похода прислал гонцов своих в Москву. На вопрос от бояр, зачем они приехали, гонцы отвечали. Царь у государя вашего ни Казани, ни Астрахани не просит. Только поминки бы ваш государь прислал по царевой грамоте. Бояре велели сказать им, если познал царь неправду свою, то должен принести покорение большое. Поминки посылают за дружбу, а видя цареву неправду и такую недружбу, поминков посылать не за что. Гонцы отвечали, если б царь своей неправды не узнал, то нас к царю, государю вашему, не послал бы. А государь бы ваш, Козыгирею царю, приход его под Москву простил. Ведь царь ходил войною и большой досады ему не учинил, которую дорогою пришел, той уже дорогою и назад вышел. Но это наглое смирение оказалось хитростью. Хану нужно было оплошить московское правительство, как тогда выражались. В Москве действительно оплошали.